Дорогие братья и сестры, в продолжение собрания еще обратимся к Священному Писанию и будем размышлять. Я хотел бы вместе с вами вспомнить события, которые происходили 2000 лет назад. Многое, конечно, происходило в то время, но одно событие, оно осталось таким памятным для всех людей на земле. Даже те, кто и не признают это правдой, но большинство согласны с этим, верят в это и этим живут. Я прочитаю с Евангелия от Марка, с 15 главы, прочитаю с 12 стиха. Пилат, отвечая, сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Вот именно об этом событии я и хотел немножко с вами поразмышлять, вспомнить. События для нас очень трепетные, очень дорогие. Хочу обратить ваше внимание на то, что сказал Пилат. Пилат спросил у народа, что какая вина его, за что вы привели сюда Иисуса. Но они кричали: «Распни его!» Тогда Пилат решил сделать угодное народу. Я так думал, для чего Пилат вот хотел так сделать угодное? Ну, как правитель, как царь, Пилат старался сохранить спокойствие в народе. Чуть раньше Иисус Христос, мы это читаем в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 27 стихом, Иисус говорил такие слова: «Мир оставляю вам, мир даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». А здесь мы видим, как Пилат старается сохранить мир. Но другими словами, он подтверждает слова Иисуса Христа: «Не так, как мир дает, я даю вам мир». В Евангелии от Матфея, в 5 главе, это Нагорная проповедь, где Иисус говорит в 9 стихе: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бога». Когда Иисус Христос был на земле, вся Его сущность, вся Его мессия здесь была направлена на то, чтобы явить этому миру мир Божий, открыть. Все Его учение заключалось в том, что Он притчами как-то вот по-простому народу объяснял, какое Царство Небесное, как в Него попасть, что нужно для этого сделать. И он говорит, что блаженны миротворцы. Друзья, он не просто так говорил. Он показывал это на делах. Он подтверждал это в своих чудесах, которые он творил. И он продолжал до самой смерти показывать, что такое творить мир. Что такое быть миротворцем, когда весь избитый, поруганный, оплеванный и распятый на кресте, и ему смеются в лицо и говорят: «Спаси себя самого». А он говорит, что «Я вам оставил здесь на земле мир». И истинно так, друзья, он оставил этот мир, и этот мир, вот столько, уже 2000 лет, этот мир хранится здесь на земле, хранится в сердцах тех, кто поверили Иисусу Христу, поверили, что это тот, тот самый мир. Не этот мир, который ради спокойствия, ради того, чтобы прекратить всякое возмущение, готов убивать, распинать, только лишь бы был мир. Я служу в армии в миротворческом полку. Такой полк быстрого реагирования. Такое хорошее слово, да, миротворческий. Тоже творит мир. Один звонок, и танки, самолеты там быстренько улаживают, может, тысячи, может, миллион трупов. Ради мира, друзья, вот такой мир в мире. Иисус Христос говорит: «Мир оставляю вам, но не такой мир, какой в этом мире. Я даю вам мир». И этот мир дороже всего. Так вот, много примеров, но я, дорожа временем, хочу вот один такой пример последний. Знаете, я когда размышлял над этим словом, и Бог посылает испытания. И как-то мы с женой были в гостях, я поставил машину возле дома, вот, и слышу, сигнализация зазвенела в машине. Думаю, что такое? А слышу, там уже ругань какая-то. И вот знакомые там уже ругаются из-за этой машины. Хозяин там пришел. Оказывается, я машину так неправильно поставил, закрыл гараж там. А мы с женой поем псалмы. Вы знаете, так хорошо поем псалмы. На сердце мир, мир Божий. Так все благоухает. И тут так вот, знаете, сигнализация, крики. Вот. Ну, не так все страшно, но неприятно. Но мне же нужно туда подойти, это же моя машина, там нужно разобраться как-то, что-то сделать. Я выхожу, хозяин гаража ходит, недовольный, увидел меня, твоя машина, ну, давай отсюда. Ругается, а у меня, ну, нечего сказать. А сердце наполнено вот этой благодатью. Я подхожу к нему прямо в лицо, так близко, и говорю: «Неужели у вас ни одного доброго слова в сердце не осталось?» Знаете, он так остановился, на меня смотрит. И правда, что это этот? Есть у меня добрые слова. Вот. Я говорю: «Так машину убрать?» «Да нет, пусть стоит, ладно». Вы знаете, я думаю, ну надо же так, Господь такое чудо сотворил. Вроде бы мелочь какая-то. А так приятно видеть, что мир, который в сердце, который от самого Господа. И вот он в этом мире побеждает. Плохо, друзья, когда мы в своей жизни этой сильно-сильно подружимся с миром. Послание Иакова говорит так, что кто дружит с миром, тот становится врагом Богу. Вот вроде бы, что плохого? Я дружелюбный, вот так вот и с миром стараюсь иметь мир. В этом опасность. Кто дружит с миром, тот становится врагом Богу. Ну, а выводы как бы уже сами собой напрашиваются, если мы врагом Богу будем, как дальше жить. Послание к Евреям, 12 главе, 14 стихом, это известное место, где мы часто об этом молимся, и там написано так: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Друзья, как важно в нашей жизни не просто быть дружелюбным, таким вот творящим добро, всем улыбаться, всем помогать. Не только это. Очень важно еще иметь святость. Ту святость, которая не наша святость, не наша праведность. Ту святость, которую на кресте оставил Иисус Христос. Ту святость, которую Он нам показал на деле. Я понимаю, что святость, она в этом и заключается, что праведный за неправедных. И также, может быть, и в нашей жизни, и у вас тоже бывали такие случаи, когда вас этим великим и хорошим словом, добрым, святой, а в мире оно как обзывательное слово. О, пошел святой. А в каком случае такое слово вам говорят или в спину, или в лицо? В каком случае? А в том случае, когда, друзья, когда в сердце стоит твердое «нет» греху и твердое «да» нашему Богу, этому миру Божьему. И когда мы в сердце своем готовы противостать греху, противостать дьяволу, и когда этот мир увидит в вас это, и он говорит: ну вот пошел святой. Ну, кажется, он так высмеял нас, а Бог высоко оценивает это слово. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. И дорожить этой святостью, и пусть нас Бог благословит, друзья, запомнить эти слова. Кто еще, может быть, первый раз их услышал, а кто уже давно их знает, еще раз вспомните, так в сердце своем поблагодарить Господа за тот подвиг, который совершил на Голгофе ради того, чтобы мы с вами имели этот мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Аминь.